Александр Томоников. «В плену у талибов». Роман. Серия «Томоников. Честь имею». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Российско-американская спецгруппа «Марс» предназначена для выполнения любой боевой задачи. Но, несмотря на высочайший уровень подготовки бойцов, «Марс» уже понес первые потери, как среди американцев, так и среди русских. И вот новая беда. В Афганистане талибами была взята в плен сержант армии США Луиза Крофт. Это серьезный удар по объединенной спецгруппе, ведь Луиза обладает важнейшей секретной информацией по проекту «Эльба». Женщину ожидают страшные пытки и публичная казнь. Чтобы вызволить Крофт из талибского плена, оперативно разрабатывается предельно рискованная и максимально жесткая операция, в которой проиграть нельзя. Книга также выходила под названиями «Возмездие придет в камуфляже» и «Проиграть нельзя».